24 июня представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что Совет Безопасности ООН придирался к нашему опытному запуску стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции. 23 июня, отметил представитель, в Совете Безопасности ООН опубликовано информационное сообщение, в котором, ссылаясь на наш опытный запуск стратегической баллистической ракеты, потребовали осудить и применить против нас санкцию. Этот документ, в котором полностью отсутствует правомерность и на который применен двойной критерий, является лишь фабрикантом, разработанным Соединенными Штатами главным зачинщиком обострения напряженности на Корейском полуострове, что мы его всесторонне отвергаем. Наш успешный опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Хвасон-10» как самозащитная мера для надежной гарантии безопасности нашей Родины и народа от постоянной угрозы со стороны США и других враждебных сил является нормальным делом, проводимым согласно линии нашей республики на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Сама резолюция о применении санкций против нас – это продукт политики силы, грубо нарушающей суверенитет законного государства. Даже секретариат ООН не в силах толковать юридическую основу этой резолюции. При обстоятельствах, когда американцы постоянно угрожают нашему суверенитету и нашим правам на существование, обладать мощными адекватными наступательными средствами – такова наша справедливая самозащитная мера. Пока не прекратятся ядерная угроза и санкции Соединенных Штатов Америки против нашей республики, непрерывно будут приняты адекватные самозащитные меры нашего типа, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.